Глава 13. 15 августа 334 года. От разделения. Воскресенье. Параизу. 20 минут. Столько Павел ждал, пока кто-то появится. Он успел, не теряя визуального контакта с выходом, дотянуться до бутылок в холодильнике и достать пиво, и даже выпить его. За дверью слышался какой-то шум, значит, на стоянке появились новые действующие лица. И это был не стрелок, не стал бы он разговаривать сам с собой. На экране телевизора футболисты вышли после перерыва на поле и начали снова пинать мяч. Чемпионат обещал быть интересным. Из 40 команд, финансируемых городами и компаниями, в турнир выходили 12. Даже на отборочных играх стадионы были переполнены. Уж что говорить про основные, билеты давно раскупили. Павел футбол любил, но еще больше он любил свою жизнь, и поэтому на игру почти не отвлекался. Он примерно представлял, что происходит снаружи. Два варианта. Первый. Никакой полиции там нет. Если это бандитские разборки, то на свободных территориях служители закона в них стараются не встревать. Значит, там крутые ребята осмотрели место и ждут команды. Тут у мага был шанс. Если целью был не он, то эти ребята не захотят светиться на записях с лицензированной камеры, которую он включил еще на улице, сразу после первых выстрелов, аккурат перед тем, как девушку подстрелили. Пусть даже лицензия здесь не действует, уровень защиты оборудования никуда не делся. Они договорятся, он спокойно уедет, а потом сотрет запись, никто никого обманывать не будет. В худшем случае накинут мешок на голову и вывезут поближе к Кейптауну. По большому счету, пришлый маг из столицы здесь никому не интересен. Второй. Полицейские все-таки приехали, и тогда у Павла начнутся проблемы. Обычная перестрелка означала обычное расследование, но если в ней участвовал маг, в дело включалась служба контроля. А службу контроля очень не любила полиция. В основном за то, что те плевать хотели и на законы, и на тех, кто их охраняет. И тогда здесь появится кто-то из местного отделения, а Павла будет ждать очередная проверка, очень неприятная. И запись в этом случае тоже придется удалить. А репортаж получался неплохой. Такой и ньюс можно было продать. Они заплатят, и за расширение лицензии тоже. С обычным видео куда проще. Слить на любой сервер, и через 3 секунды он уже в сети. А с лицензированной записью все гораздо сложнее. За это могут отшлепать. Лицензия Веласкеса распространялась только на официальные территории. Верхний и Нижний город. И протектораты. По идее, маяк можно было подвести под категорию высотного здания, и тогда в радиусе 20 метров от него лицензия действовала, только съемка велась из другого места. Человек, зашедший в дверь, был ростом чуть выше Павла и в плечах шире раза в полтора. Загорелый, черноволосый, в тактических очках и военном комбинезоне. Никаких знаков различия. В руке у него была увеличенная версия пистолета, ручной пулемет на 200 выстрелов. С магнитным разгоном. Он негромко гудел, значит, стрелять гость мог начать в любую секунду. Но делать он этого не стал. Красную точку на своей груди незнакомец нарочито игнорировал. От двери до барной стойки незнакомцу предстояло преодолеть около 20 метров. У Павла было преимущество в виде барьера. Гость вел себя мирно и сократить расстояние не пытался. Хотя вполне мог быть тем самым стрелком из маяка. Незнакомец достал из кармана пластину с эмблемой, помахал в воздухе. «Служба контроля свободных территорий. Группа поддержки специальных операций. Лейтенант Краузе», — представился он. Павел молчал. Этот Краузе мог сколько угодно махать любыми пластинками. На лейтенанта он был совершенно не похож. Во-первых, бородкой. Ни у кого из военных Павел не видел растительности на лице. Во-вторых, одеждой. Обычная кожаная куртка. Джинсы, высокие кроссовки и черная майка. И в-третьих, служба контроля никогда не ограничивалась одним человеком, если дело касалось магов и перестрелок. Тут должна была работать группа как минимум из 5 бойцов и дежурного мага. Тот бы проверял Павла, пока остальные держали его на прицеле. И еще одна группа должна была разложить полицейских на земле, если те вдруг решили бы, что это их дело. «Вижу, не веришь ты мне, Веласкес!» Бородатый усмехнулся, убрал пистолет в кобуру, развернул руки ладонями к стойке. «Я медленно подхожу, показываю карту. Ты считываешь браслетом чип. Потом мы разговариваем. Я тебя задерживаю и отвожу в ближайшее отделение службы. Понял?» «Нет». Павел усмехнулся в ответ. «На колени, руки за голову и медленно опускайся лицом вниз. Или я тебе помогу. А потом ждем полицию». Теперь все зависело от ответа гостя. Если он послушается, то точно бандит. «Будешь стрелять?» Краузе, или кто он был на самом деле, недоверчиво качнул головой. «Ты же понимаешь, парень, после этого ты труп. Там снаружи уже есть три. Местные полицейские их осматривают. Плюс внутри один. И знаешь, я могу плюнуть на то, что ты из наших клиентов. Можешь корчить из себя тут целку недотрогу. Но бьюсь об заклад, что пистолет не твой. И из него кого-то здесь пришили. А это значит, тебя запрут надолго, пока мы будем выяснять отношения. Так что ты, парень, влип». «Это мы еще посмотрим». Мак не шелохнулся, держа палец на спусковом крючке. Насчет алиби он не волновался. Лицензированная камера зафиксировала, что труп он обнаружил после перестрелки. «Ах да, ты же у нас журналист!» Бородатый покачал головой. «Думаешь, я этого не учел? Мы можем приостановить лицензию хоть вчерашним числом, и ты будешь год минимум доказывать, что не виноват. А потом судья решит, что ты врешь». «Нет». Павел покачал головой. «Так мы не договоримся. Я сдамся службе, но только когда буду уверен, что ты тот, за кого себя выдаешь. Так что пистолет на пол». «Хорошо». Здоровяк равнодушно пожал плечами. Он положил пистолет вместе с кобурой на пол, медленно, не делая резких движений. Подошел к стойке, положил на нее карточку и отошел обратно к двери, держа руки на виду. Павел приложил к карточке браслет. На экране коммуникатора появился Краузе, его лицензия и официальное подтверждение от службы контроля. Павел перекинул ему на ком файл с видеоперестрелки, тот, который снимала обычная камера в очках. Стреляли с маяка. Мак решил на некоторое время поверить бородачу. «Догадываюсь», — кивнул тот, просматривая видео. «Записи совпадают?» Павел кивнул. Лицензированные камеры отличались от обычных тем, что изображение нельзя было подделать. Файл не копировался на другой носитель, а перемещался полностью, и только такие записи принимались судом в качестве доказательств. «Он сбежал. На маяке нашли оружие, винтовка, обычная пороховая, но с ворованным армейским прицелом. Полиция ее уже забрала и теперь ждет, что ты скажешь. И вообще, у меня сегодня выходной, так что решай быстрее». «У меня есть выбор». «Выбор есть всегда. Ты, я думаю, сам знаешь, что тебе предстоит. Или я под свою ответственность вытаскиваю тебя отсюда, отправляю видео в службу. Там подтверждают, что ты не виноват. Или садишься в следственный блок. Полицейские только обрадуются. Особенно, когда осмотрят пистолет и обнаружат, что лицензия у камеры просрочена. А я повторю еще раз. Постараюсь, чтобы ее аннулировали вчерашним числом. Им нужен убийца, и магов на планете не очень любят. Точнее говоря, ненавидят. Сложи один и один, Веласкес. Давай, напряги мозг. Я... Твой шанс, все вопросы потом, когда свалим отсюда. Где твои вещи? В номере? Даю тебе 3 минуты, чтобы все собрать». «Какой твой интерес, Краузе?» Павел положил пистолет на стойку. «Об этом мы с тобой поговорим, как только уберемся подальше». Правильно понял его вопрос лейтенант. Они вышли на стоянку, там почти ничего не изменилось, кроме того, что на площадке появились 4 полицейских. Патрульный, 2 детектива и сержант. И еще 2 машины. Краузе помахал своей карточкой. Павел подошел к внедорожнику с эмблемой полиции свободных территорий. Сержант достал шнурок, соединил очки и блок камер в салоне. И Мак перекинул ему видео с редакционной камеры до того момента, как Краузе появился в холле. Файл тут же исчез на одном носителе и появился на другом. У Павла на камере появилось подтверждение с идентификатором получателя. «Благодарю», – равнодушно сказал сержант. Он наверняка уже посмотрел запись с камер мотеля, и то, что ему отдал Павел, ничего нового расследованию не давало. «Можешь ехать. От вас я жду запись на согласование передачи свидетеля». Краузе кивнул. «В номер и уезжаем», – напомнил он Павлу. Веласкес подошел к своему байку. Мотоцикл можно было отремонтировать, но вставал вопрос с транспортировкой, поэтому он просто послал сообщение страховой. Та сама заберет байк, выставит конский счет и доставит уже починенный агрегат прямо домой. Он вытащил из сиденья карабин и очки со сканером, отнес в номер, положил в сумку к остальным вещам и вышел на парковку. Это заняло даже меньше 3 минут. Маяк так и остался в списке мест, которые надо как-нибудь посетить. Краузе уже ждал его в своем полувоенном джипе. Что теперь? «Давай, залезай в машину, умник!» Краузе распахнул пассажирскую дверь, дождался, пока Павел бросит сумку на заднее сиденье и усядется. «С этого момента можешь считать себя временно нанятым на работу. Статья 15 уложения о магах. Процитировать?» «Обойдусь». У каждого жителя острова был прошит в телефоне шифрованный канал для официальных сообщений. Вот именно по такому каналу и пришло подтверждение. Теперь Павел считался временно призванным на службу. За отказ магу обещали испортить жизнь надолго. Сама статья 15 была короткой, а вот наказание за ее невыполнение занимали целую страницу. Он мысленно выматерился, приложил браслет к кому, серебристый ободок пискнул и 3 раза моргнул красным. «У меня редакционное задание», — сказал он. «Одно другому не мешает. Привыкай делать 2 дела сразу. Ты в армии, сынок». Лейтенант довольно хмыкнул. «Добро пожаловать в службу контроля, капрал Веласкес. Теперь ты узнаешь ее с другой стороны». 3 фуры выехали со склада рано утром, когда Сол еще только намеревался появиться на линии горизонта и хорошенько прожарить это место и вообще весь остров. Ящики снова были сложены в прицепах. Девушка управляла 1-й машиной, Марио с приятелем, остальными 2. Фуры проехали до шоссе, свернули на Кейптаун, обогнули его с западной стороны, ушли на свободные территории и через полчаса остановились на стоянке нового порта. Причалы с яхтами и катамаранами уходили далеко в океан. Для грузовых перевозок существовал отдельный дебаркадер, немного в стороне, с обшарпанной будкой охранника и небольшим домиком департамента контроля перевозок. В воскресенье обязанности охранника и сотрудника департамента исполнялись одним и тем же лицом. Пожилая женщина, тучная и неторопливая, переваливаясь, словно толстая откормленная утка, прошлась вдоль машин, просканировала чипы, проставила в сопроводительных документах отметку о том, что груз покинул Параизу, и ушла обратно в домик смотреть телевизор. Ей платили не за то, чтобы она не разрешала вывозить запрещенные товары, а за то, чтобы не пускать их сюда, на остров. Но и эти обязанности она исполняла кое-как. У женщины было 2 детей. Один учился в колледже, а 2 бездельничал. И за каждого приходилось платить. Возле дебаркадера покачивался на волнах морской грузовой катамаран с большой площадкой для груза. Через 20 минут появились рабочие. Они подвезли погрузочные модули с кранами и лебедками, перегрузили на них сначала 1 контейнер, по выдвинутым рельсам переместили его на площадку катамарана, потом отправили туда же 2-й и 3-й. Девушка рассчиталась с рабочими, залезла в грузовик, то же самое сделали и остальные 2 водителей. Пустые машины выехали с территории склада и отправились обратно. Катамаран отплыл сразу, как только 3-й контейнер был погружен на борт. Водометы перекачивали воду с усилием, она бурлила, и корабль, хоть и медленно, но верно набирал скорость. Через полчаса он отошел от берега на 15 километров, держа курс на северо-восток. По документам, точка назначения находилась в 70 километрах от Кейптауна. Небольшой частный островок, на котором располагался любительский аэродром и большой причал. Катамаран подошел к пристани и выгрузил все 3 контейнера в закрытый ангар. Большая часть груза переместилась на склад, а 12 ящиков из 1-й фуры погрузили на 2-й катамаран с мощными водометами. Со склада добавили еще 4 ящика, 1 в 1, как те, что привезли. На борт катамарана взошла команда, 7 человек, 6 с большими сумками и в походной одежде, а 1 смуглый и невысокий, в синем костюме и бежевых мокасинах, налегке. Скорость катамарана по документам, выданным покупателю, была 30 узлов, но после покупки судно подвергалось доработке. В частности, глиссирующие крылья были заменены на более скоростные, а к водометам добавились винтовые двигатели. На них судно разгонялось до выхода на крейсерскую скорость, которая теперь составляла больше 50 узлов, или почти 100 км в час. До выхода на эту скорость катамарану понадобилось 17 минут. Он приподнялся над водой, удерживаемый подводными крыльями, и помчался на юго-восток. Через час судно скинуло в воду буй, на котором стоял идентификационный чип, И теперь средства слежения считали, что корабль дрейфует за одинокой скалой в 200 километрах от острова. Таких любителей уединения было много, тысячи, и слежка представляла собой простую формальность. Сразу после этого включился стелс-режим. Судно на секунду пропало с радаров, обычные помехи. Еще через 4 часа, когда Параизу и катамаран разделяли почти 500 километров, и средства прямого наблюдения на Великих Скалах уже не доставали до него, из-за кривизны планеты корабль зашел внутрь небольшого архипелага из двух десятков островков, окружавших большой, вытянутый на север почти на десяток километров. Судно замедлило ход, подплывая к острову, и выкинуло надувной причал. Двое пассажиров вышли на берег, закрепили причал к камням и помогли еще четырем выгрузить ящики. Те были тяжелые, приходилось их поднимать подвое. 8 ящиков отправились в одну сторону, 8 в другую. Пассажир в костюме спустился на берег, только когда все ящики стояли на песке. Он подошел к тем, что были сложены справа, остановился. Тут же подбежали двое, вскрыли ближний ящик. В нем лежала женщина средних лет, со светлой, почти прозрачной кожей, рыжеватыми волосами, в оранжевом комбинезоне. Руки у нее были сложены на груди, и на левой был браслет. Седьмой кивнул, дождался, пока все 8 ящиков будут скрыты. В каждом лежал человек в оранжевом комбинезоне и с браслетом на руке. Седьмой прошелся между ними, прикладывая к лбу пластину. 6 раз она загоралась зеленым, 1 раз оранжевым и 1 раз красным. Один из тех, кто открывал ящики, шел рядом с седьмым. В руке он держал пистолет. Тот, на которых пластина отреагировала красным мерцанием, был мертв, и ящик закрыли обратно. Того, кто обозначался оранжевым, человек с пистолетом пристрелил. 2 выстрела в грудь и 1 в голову. Человек в костюме убедился, что они мертвы, и начал снимать браслеты. Сначала с мертвецов, потом со всех остальных. Это заняло у него меньше 2 минут. Потом он перекрыл капельницы с раствором, который подавался в кровь каждому из людей в ящиках. К этому времени причал уже был свернут. На берегу осталась платформа, на которую седьмой встал, и его тросом притянуло к катамарану, где его ждали 6 остальных пассажиров. И как только седьмой поднялся на борт, судно отчалило и, набирая скорость, направилось на северо-запад, в сторону Тахо. Оно скрылось из виду через полчаса. А еще через 20 минут женщина с рыжими волосами закашлялась и, цепляясь руками за борт ящика, попыталась сесть. Она выдернула трубку из иглы, воткнутой в вену на руке, и пыталась понять, где она и что с ней происходит. То же самое попробовали сделать и остальные 5. Кораблю потребовалось еще 3 часа, чтобы оказаться в зоне охвата станциями связи и подобрать буй. С этого момента радары снова стали видеть его как движущуюся цель. Седьмой пассажир связался с Тахо, а оттуда с верхним городом. «Осталось 6 посылок», — коротко сказал он. «Одну потеряли по дороге, а вторая испортилась». «Клиент будет недоволен», — тут же отреагировал его собеседник. «Он заплатил за 8, значит и получить должен 8». «Накладки». Седьмой был совершенно невозмутим. «Ты сам виноват. Я тебя предупреждал, что потери неизбежны». «Но в прошлые 2 раза их не было». «Раз на раз не приходится». Седьмой подставил лицо морскому ветру. Брызги приятно холодили кожу. «Цена остается такой же. Но я что-нибудь придумаю. Возможно, товар будет качеством похуже или вообще из другой лиги. Но в качестве статистов они сойдут». «Качество мы не гарантируем», — повеселел его собеседник. Седьмой всегда делал то, что обещал. «Клиент будет через 6 дней. Постарайся, чтобы хотя бы один был такой же, как эти». Седьмой отключил связь. За 4 дня предстояло найти еще 2 людей и выбросить в воду рядом с островом. Дальше они сами доберутся. Не такая уж сложная задача. Тем более, что один особенный вариант вроде как наклевывался. В крайнем случае, обычные тоже сойдут. Фабрика неожиданно ответила на запрос Волковой. Шарики из биополимера играли роль поплавков для рыболовных сетей и сонаров. Опускаемых на глубину и, по заверениям менеджера, не продавались частным клиентам. Маркировка на коробках совпадала с партией, купленной 2 года назад, небольшой компанией со свободных территорий, неподалеку от протектората Хайчен. Менеджер очень удивился, что кто-то вообще захотел их приобрести отдельно. И вообще эта модель уже не выпускалась. «Рыбы реагировали на запах красителя, сеньора», — заявил он. «Были случаи, когда он их отпугивал, и улова не было. Клиенты подали несколько неприятных исков. После этого мы отказались от их выпуска». «Шарики, которые мы нашли, были белые, точнее бежевые», — сказала Настя. «Это исключено», — уверенно заявил менеджер. «Мы добавляем краситель сразу в массу. 4 цвета на выбор. Оранжевый, красный, розовый и фиолетовый. Последний — с люминофором. Возможно, какая-то ошибка. Кто-то использовал нашу упаковку». «Может, кто-то еще выпустил такие?» «Спросите у наших конкурентов. Но они вам скажут то же самое. Материал без красителя не производится. Он быстро разрушается при дневном свете. Скорее всего, какая-то кустарная мастерская постаралась». Офицер из тех отдела информацию получил и обещал, что проверит шарики тщательнее, чем собирался. «Во вторник, в крайнем случае в среду. Детектив, я смогу их осмотреть и вернуть», — пообещал он. «Вы же сами сказали, обычный пластик, но все равно проверить придется. Очень много работы, приходится заниматься этим даже на выходных». На заднем плане слышались женский смех, музыка и плеск воды. Дело с Маркевицем зашло в тупик. Оставался только один конец, за который стоило потянуть. Веласкес. Тут Настя была уверена на все 100%, что этот парень как-то замешан. Не в убийстве. Кишка тонка у этого репортеришки. Но Мак определенно что-то знал. И удрал. Его дом, а точнее секция в длинной кишке жилых блоков, разделенных гаражами, был закрыт. Пришлось найти управляющего, который и жил, и работал, и отдыхал в одном из таких блоков. Невысокий, жизнерадостный толстячок сидел в шезлонге рядом с бассейном и, сложив руки на пухлом животике, смотрел на воду. «Это невозможно, детектив. Блок стоит на охране», — заявил он. «Уверен, у вас есть ордер от судьи?» Настя нащупала рукоятку Глока. Это не ускользнуло от внимания толстячка. «Вы ведь не из нашего участка, детектив». Он вязко улыбнулся, словно она собиралась раздеться перед ним. Управляющий явно получал удовольствие от разговора. «Шестая улица». «Около той церкви, где внизу ночной клуб?» Толстяк прямо-таки расплылся от радости по шезлонгу. «Отличное место. Богатый район. Конечно, я понимаю, вы не привыкли, когда вам отказывают. Ничего не могу сделать. Наш участок в 3 кварталах отсюда. Попробуйте найти там кого-нибудь в понедельник. Или дождитесь судью. Он будет во вторник, после обеда». Настя не стала спрашивать, почему все судьи появляются только во вторник. Она и так это знала. Сначала эти бездельники собирались в гольф-клубе. Пили пиво по 15 реалов за бутылку. Играли в гольф вместе с адвокатами, мэром и членами городского совета. Основательно, не торопясь, рассчитывая каждый удар. И потом, после отличного обеда в ресторане с видом на скалы, появлялись на работе. Без судей, по мнению детектива, этот город и вообще весь остров стал бы куда лучше. Но свое мнение Настя держала при себе. Она сдержанно поблагодарила толстяка, вышла на улицу, огляделась. Камеры были понатыканы везде, но даже в самой лучшей системе наблюдения есть слепые места. Она нашла одно такое. Прямо напротив блока Веласкеса кто-то позаботился заранее, вывел из строя несколько сканеров и камеру, совмещенную с отпугивателем для птиц. Противоположную сторону улицы занимал пустырь, на котором хотели строить торговый центр. Но потом передумали, и теперь там был склад стройматериалов. Волкова по своему опыту знала, что штраф за мусор – один из самых легких для полиции и неприятный для собственника участка. Поэтому ей пришлось погулять по пустырю, прежде чем она нашла то, что нужно. Кусок кирпича. Размахнувшись, стоя с силой, детектив запустила его в блок Веласкеса. Прямо в панорамное окно. И тут же выстрелила из пистолета, аккурат перед тем, как камень врезался в прозрачную преграду. Усиленное стекло спокойно выдержало бы удар, но в сочетании с пулей все вышло так, как она и хотела. Окно пошло трещинами, и часть его упала внутрь, в гостиную. Охранник от управляющей компании появился через несколько минут. Настя уже ждала его на дорожке к дому, показала карточку с чипом. «Видели, кто это сделал?» Охранник предпринял попытку взять расследование в свои руки. Это был немолодой грузный мужчина низкого роста, с внушительным животом, затянутым в национальный халат, и в сандалиях на босу ногу. В первой же серьезной схватке он бы погиб. от инфаркта или инсульта. Но героических поступков от него никто не требовал, только зафиксировать ущерб, вызвать полицию из местного участка и сообщить в страховую компанию. Волкова ему даже отвечать не стала. По правилам, если сотрудник полиции оказывался на месте происшествия, вполне мог начать расследование. Охранник был в курсе этого, просканировал ее удостоверение, разблокировал дверь в блок и предупредил, что рабочий и страховой будет только к вечеру, и что он сам подойдет тогда же. «Появишься, когда я тебя позову». Настя жестко пресекла его попытки быть независимым. «Осмотр займет полчаса максимум. Я ждать не буду. Могу сама за тобой зайти. Заодно проверю лицензию». Охранник посмотрел на нее с ненавистью, но больше ничего не сказал и ушел, тяжело дыша. Настя уже собиралась войти внутрь, как рядом с калиткой остановилась машина частной охранной службы. Но и с ними никаких проблем не возникло. Двое, мужчина и женщина, бывшие полицейские, узнав, что детектив была поблизости и все сделает сама, только обрадовались и тут же укатили дальше, по своим делам. За полчаса можно было обыскать не только весь дом, но и целый квартал. Волкова включила сканер и начала с беглого осмотра первого этажа. Здесь ничего интересного не было. Две работающие камеры, которые она временно отключила со своего коммуникатора. Небольшая кухня с минимумом посуды и старым кофейным автоматом. Кладовка со всяким барахлом, которым давно никто не пользовался. Почти никаких электронных устройств. Стены не вскрывались. В полах полости не было. Если этот маг и устроил тайник, то из таких материалов, которые сканером не определялись. Стоили стелс-композиты очень дорого. Бокс для хранения в треть цены этого дома. Так что найти тут такой Настя не надеялась. Она несколько раз выдвинула и задвинула кровать, оценила удобство, решила у себя дома сделать точно такую же и поднялась на второй этаж. Спальни всегда приносили гораздо лучший улов. Люди использовали спальные места для хранения личных предметов, полагая, что чем ближе они к ним находятся, тем труднее до них добраться посторонним. На самом деле все было с точностью да наоборот. Спящие люди для преступников помехой не были. Одной спальни никто не пользовался, это было видно сразу. Идеальная чистота и никаких вещей. А вот во второй, решила Настя, Веласкес развлекался с подружками. Тут стоял стол с зеркалом и присутствовала легкая неряшливость. На самом деле, с точки зрения Павла, как и почти любого другого мужчины, все было в полном порядке, но на взгляд Волковой уборщица маг переплачивал. Кровать была убрана кое-как. Кое-где оставалась пыль на ковре, затертый след от чего-то темно-коричневого. «Любишь кофе в постель таскать, гаденыш?» — догадалась Настя, ведя сканером вдоль плинтусов. Их не трогали, ну если только тряпка, и то легонько и без энтузиазма. Джекпот ждал ее прямо под кроватью. Небольшой кожаный чемоданчик. Он даже заперт не был. Служебная камера была заранее отключена. Не хватало еще вовлечь в расследование участок. С какого-то момента детектив начала считать, что это ее личное дело. Она провела пальцем по сенсору замка, и чемоданчик распахнулся. Он был почти пуст. Почти. «Так-так». Насте все же пришлось включить камеру. В чемоданчике лежала толстая пачка пластиковых банкнот по 1000 с активной голограммой. Она натянула перчатки, пересчитала деньги. Ровно 250 тысяч реалов. Достала пакет для улик, положила туда банкноты. Пакет положила обратно в чемодан. Взяла в руки лист пластика размером с ладонь. Это была настоящая, напечатанная красками фотография женщины. Молодой, чуть старше Насти. Светловолосая красотка в серебристом бикини сидела на корме яхты, глядя прямо в объектив. Уверенным и слегка надменным взглядом. Так смотрят не содержанки или шлюхи, а те, кто платит сам и кого не заботит цена. Рядом с ней, видимо, сидел мужчина, от которого на фото осталась только рука, обнимающая женщину за талию. Были видны длинные пальцы и перстень на среднем, неудачно перевернутый, что за печатка, разглядеть было сложно. Но в лаборатории восстановят, им только дай за что-нибудь зацепиться. «Это что за шалава такая?» Фотография пошла в другой пакет. Настя прикрыла чемоданчик, огляделась. Больше ничего интересного в комнате не было. Чемодан заберет полиция, оформит до возвращения владельца, чтобы ценности не пропали, раз была попытка проникновения в дом. Заодно составит протокол, и Веласкесу придется объяснить, откуда у него четверть миллиона реалов. То, что этот прыщ выкрутится, в этом детектив не сомневалась, но нервы потрепать собиралась так, чтобы завертелся, как на горячей сковороде. Спустилась вниз, патруль должен был подъехать минут через 10, и решила еще раз пройтись по первому этажу. Снова выдвинула ящики, как была в перчатках, залезла в корзину с грязным бельем. Выбросила оттуда футболки, трусы и носки. Кроме них, внизу лежала только одна пара джинсов. Залезла в левый карман и уколола палец. В кармане джинсов лежала сережка. Настя точно помнила, где она видела точно такую же, совсем недавно. В вещах мертвой женщины из отеля «Хаят». На ее лицо наползла довольная улыбка.